спрятавшись за чопорной ширмой, фея поспешила одеться. Я стряхиваю пепел от неба. Нет, теперь не то время. Нет, теперь не то небо, когда можно было просто улыбаться. Серым оно будет потом. Если сделать все, что надо, и не вспоминать, если спрятаться в подушку и не вспоминать, если видеть небо серым и не вспоминать, что небо, небо было голубым, небо, небо было голубым. Не поможет тем, кто любит рисовать. Любит, любит, любит рисовать. Любит, любит, любит рисовать. Нет, теперь не то время, нет, теперь не то небо, когда можно было просто улыбаться, а надо и кого-то любить, и надо жить после того, и снова, снова, снова убивать, ведь это раньше можно было. Просто улыбаться серым, но будет раньше можно быть.